Глава 38. «Что это такое? Зачем вы это принесли? Куда вы его тащите?» Орал Милоирим, пока мы с Наца, красиво появившись из стены его подземного обиталища, волокли по полу свою кровавую ношу. Я выпрямился. Не знаю, что во мне сейчас кипело. Сила огня или моя собственная невесть, откуда взявшаяся ярость? Но Милоирим, глядя мне в лицо, предпочел заткнуться. «Это труп раба моего соседа, Милоирим. На пропитанном кровью матрасе. Мы притащили его сюда, потому что я понятия не имел, куда еще его деть, чтобы ничего не сломать в вашем хитром плане». «Бред! Какое он вообще имеет отношение?» «Он никакого. Он, скорее всего, надоел Ямасу, и тот послал его домой. Вернувшись в комнату, он обнаружил, что она пуста. Подумал, что я ушел на ночь и завалился на мою постель, не рискнув потревожить постель своего хозяина. И как только он заснул, в комнату вошел кто-то, взял меч Наца и вогнал ему в грудь, думая, что убивает меня. Ваш кастет мне просто умопомрачительно бы помог в этой ситуации». Лицо Милоирима слегка расслабилось, но я даже близко не закончил выплескивать все, что скопилось у меня внутри. «Ну, мальчик мой, ты же понимаешь, что я не виноват в...» Я достал из кармана кастет. Надел его на руку и, широко размахнувшись, ударил. Я стоял далеко от Милоирима, но, как и было обещано, вспыхнули руны воздуха, и Милоирим покатился по полу. «Морт!» — испуганно вскрикнула Наца, но я даже не взглянул на нее. Подошел к корчащемуся на полу Милоириму. «Не виноват в чем?» — заорал я. «В том, что приволок меня сюда? В том, что сжег мою сестру? В том, что сидишь тут и занимаешься запрещенной магией? В том, что не смог нормально меня призвать и засветил перед магами Земли, из-за чего меня теперь пытаются убить? В чем конкретно ты не виноват, ублюдок?» Милоирим, сплюнув кровью, сел, опершись спиной о стену, и посмотрел на меня. Как ни странно, без злобы. Пока. «Ты имеешь право злиться, Мортогар. Я с самого первого дня имел такое право, но вы устроили у меня в голове какой-то безумный лабиринт, и я до сего дня не мог из него выбраться». «Все так. Все действительно так. Мы должны были призвать бесхребетного слизняка, и мы это сделали. Но не смогли предсказать, как именно пойдет твое слияние с силой огня. Хотя предполагали, что это будет опасно. Но, Мортогар, пойми сейчас одну важную вещь. Тебя хотят убить не из-за того, что ты маг огня. Тебя хочет убить Гирлим. Он вспомнил тебя. Вернее, не тебя, а твою рабыню, которая убила его сына. Хочешь на кого-то злиться по поводу сегодняшнего? Злись на нее!» Я, тяжело дыша, смотрел на Милоирима. Он вдруг улыбнулся. «Но ты ведь не можешь на нее злиться, да? Она сейчас ближе к тебе, чем кто-либо другой, и ты будешь играть по ее правилам. Она дает тебе силы орать на меня и бить. Да, Мортогар, я давно тебя раскусил». Он, кряхтя, поднялся и отряхнул плащ. «Поэтому огонь и выбрал тебя. Тебя, по сути, не существует. Ты набор инстинктов на службе у того, кто тебя гладит по голове и бросает корм. Можешь убить меня и остаться без поводыря в этом мире. Но однажды ты пожалеешь об этом поступке. Рабыня сможет защитить тебя от удара мечом, но не от магии». Из меня будто исчез опять некий стержень. Я опустил руки. Они дрожали. Неужели это я только что кричал и бил? Не могу поверить. Нет, это и был не я. Это огонь. А где же тогда начинаюсь я? Или меня и вправду не существует? «К делу», — сухо сказал Милоирим. «Труп я испепелю, следов не останется. Однако надо будет избавиться от следов в комнате». «Мы избавились», — тихо сказала в ответ Наца. «Крови нет. Матрас койки Ямаса переложили на койку Мортогара. Ямас теперь будет думать не весь что». Милоирим кивал, слушая ее слова. «Умно, хорошо. Вы хотели, чтобы я пришел?» Едва слышно пробормотал я. «Хотели что-то сказать?» «Ты уже перешел со мной на «ты». Можешь продолжать в том же духе. Я не держусь за официоз. Все, что я тебе хотел сказать, ты уже услышал. В академии небезопасно. Днем с тобой вряд ли что-то случится, а вот ночью... Постарайся там больше не ночевать. До испытания осталось 3 дня. 2 из них ты вполне можешь провести здесь. На третий что-нибудь придумаем. А что потом? Когда я поступлю? Милый Рим, который как раз склонился над трупом, что-то задумчиво прикидывая, резко выпрямился. Поступишь? Мортогар, ты не поступишь в академию. Это недопустимо, да и бессмысленно. Талена должна была тебе объяснить. Ты проваливаешься, и я беру тебя в ученики. У тебя будет печать земли. Ты освоишь пару простых заклинаний. И на этом все. Твоя задача — развивать огонь. Я заметил, как широко раскрылись глаза Наца. Заметил это и Милейрим. «О!» — сказал он. «Прошу прощения. Видимо, она об этом не знала и надеялась на тебя. Что ж, прошу прощения, что выставил тебя в невыгодном свете перед рабыней». Ответить я не успел. В коридоре появилась Талли. Она выглядела еще хуже, чем утром. Ее трясло. Она стучала зубами. В коридор она вышла в ночной рубашке. А на запястье правой руки я заметил несвежую повязку. «И чего вы раскричались?» — пробормотала она. «Ты?» — рявкнул на нее милый Рим. «Я думал, ты в дозоре!» Талли поморщилась, привалившись плечом к стене. «Хватит орать! Я плохо себя чувствую!» «Не пошла!» Она стояла от меня метрах в десяти, но я отчетливо слышал стук зубов. Взгляд Талли был мутный. «Мне нужно в туалет», — пробормотала она. Сделала шаг, и ноги подкосились. Талли со всего маху приземлилась на колени и захныкала, как расшибшийся ребенок. «Что с тобой?» — наконец заволновался милый Рим и шагнул к ней. Я поспешил за ним. Талли каким-то чудом взяла себя в руки и крикнула. «Не подходите!» Мы замерли. Она несколько секунд тяжело дышала. Потом на тыльной стороне ладони загорелась алая руна. «Исцеление», — пробормотала Талли. Мгновение казалось, что все ее тело превратилось в огонь. Потом пламя слетело с нее, растворилось в воздухе. Талли с облегчением вздохнула и поднялась. «Какая-то очень прилипчивая простуда», — сказала она. «Заклятие помогает на час-другой, а потом опять трясет». К ней шагнула Наца. «Какая простуда? Что ты несешь?» — жестко сказала она. «Что у тебя за повязка?» «Это?» — Талли посмотрела на повязку, будто только сейчас ее заметила. «Хм, поцарапалась в лесу. А что это у вас за мертвяк? О, да, это же Тан. Какая должна быть интересная история. Обязательно потом выслушаю, а пока прошу меня...» Наца схватила ее за руку и быстрым движением сорвала повязку. «Эй!» — крикнула Талли, пытаясь вырваться. «Эй, что ты... прекрати!» Но было уже поздно. Под повязкой обнаружилось багровое пятно и россыпь отвратительных фурункулов. И, кажется, всем, кроме меня, это о чем-то говорило. Милый Рим побледнел и схватился за голову дрожащими руками. Наца закрыла глаза и отошла в сторону. «Почему? Почему ты не сказала мне?» — глухо спросил милый Рим. «А что бы ты сделал?» — капризно отозвалась Талли. «Поил бы меня целый месяц травами, от которых кожа чешуей покрывается. Я маг огня, и уж с такой-то ерундой как-нибудь справлюсь. Мы не болеем. Ты сам это тысячу раз говорил». «Талли». «Что, Талли? Хватит устраивать истерики. Видишь, я в порядке. Еще 5-6 заклинаний и оклемаюсь. Эта дрянь, кажется, уже становится меньше». «Становится», — сказала Наца, отвернувшись от нее. «Скоро вообще исчезнет. Ты сожгла яд, но твоя душа отравлена». «Тебя-то кто вообще спрашивает, рабыня?» — скривилась Талли. «Морти, вели ей заткнуться, пока я не начала колдовать». «Ой, да ну вас всех! Стоят, как будто тут покойник. Хотя да, простите, господин Тан». Она решительным шагом направилась в сторону туалета. «В чем дело?» — спросил я, когда она скрылась. «На нее попал яд из жабьей бородавки», — сказала Наца. «Я ей говорила, чтобы жабу оставила мне. Но она сама на нее налетела, пока я рубила лягушек. Дура! Почему она сразу не сказала?» Наца врезала кулаком по стене. «Надо было выпить отвар в первые 3-4 часа и потом 2 раза в день в течение месяца. Если бы она хоть это исцеление сразу сделала. Но нет». «О чем речь?» — шепотом спросил милый Рим. Смотреть на него было страшно. Мне показалось даже, что волосы, борода и усы его посерели в одночасье. «Позапрошлой ночью меня похитили лягушки», — сказал я. «Талли просила не говорить. Они с нацией искали меня, вот и...» Милый Рим посмотрел на меня страшным взглядом. «Так это из-за тебя теперь умирает моя... моя Талли? Из-за тебя?» — прошептал он. «Умирает?» — таким же шепотом ответил я. Секунд 10 он, кажется, боролся с желанием меня убить. Наца переместилась. Встала между ним и мной, держа меч в руке. Вряд ли бы она успела им воспользоваться здесь, где со всех сторон был подвластный Милейриму камень и горели факелы. Он сдержал себя. Развернулся и ушел вслед за Талли. Я сглотнул комок в горле. В голове не укладывалось все, что произошло этой ночью. Наца приблизилась ко мне, осторожно коснулась руки. «Морт. Да, я... Пойдем». Мы прошли в нашу комнату, где ничего не изменилось. Разве что смены одежды больше не было. Закрыли дверь академической печатью. Сели на одну кровать рядом. О том, чтобы продолжить начатое наверху, даже в моей убогой голове мыслей не возникало. «Сколько ей осталось?» Запнувшись, спросил я. «Дня 3-4, может, неделя». Я опустил голову в ладони. Наца, поколебавшись, решила меня подбодрить. Она так уверенно говорила, может, действительно выкарабкается. Или Милый Рим что-нибудь придумает. Они маги огня. Мало ли, какие средства у них есть в арсенале. «Сама в это веришь?» — тихо спросил я. Наца промолчала. «Она не сказала ничего, потому что лечение на месяц сделало бы ее уродливой», — сказал я. «Какая глупость! Люди часто путают важное и приятное», — отозвалась Наца. «Об этом мне можно было не рассказывать. Я с первых дней в этом мире напрочь перепутал важное и приятное. И сейчас продолжал. В паре десятков метров от меня умирала убийца моей сестры, а мне было так погано, что хотелось умереть самому. Да, Талли была стервой, злобной гадюкой. Да, она меня презирала и постоянно унижала. Но были моменты, когда я смотрел ей в глаза и видел там душу. Были секунды, когда мы с ней могли считаться друзьями. Когда она называла меня братом, пусть и троюродным». «Надо поспать», — сказала Наца. Я кивнул. Она встала, но я удержал ее за руку. Ни словом больше не обменявшись, не раздеваясь, мы легли на мою кровать и, обнявшись, лежали до самого утра. Кажется, пару раз меня ненадолго вырубало, но уснуть нормально я не мог.